Глава вторая. Обживаюсь. Проснулся в полной темноте. И что странно, бодрым и отдохнувшим. Потянулся на кровати и насторожился. Что-то не так. Какие-то странные ощущения, словно не у себя я в квартирке. Неужели с Марком вчера перебрали? Нет, от него сбежал из бара. А потом... Блин! Меня прошиб холодный пот от воспоминаний. И того, что договор с разумом сети подписал. Так вот почему тут темно и не доносятся никакие звуки. Я не дома, а... А походу теперь это не так. Встал и на ощупь стал искать, как включить свет. Увы, голосовые команды, хлопки не подействовали. Выключатель нашелся у двери, нажал на него и по глазам ударил яркий свет от одинокой лампочки под потолком. Проморгавшись, увидел комнатенку, подобную той, где после смерти оживал Валус. Кровать у стены, стол и стул напротив. И все, если не считать лампочку под потолком на проводе свисающую. Одежды на мне никакой, но на стуле шмотки лежат. Одеваюсь, поглядывая на бумаги на столе. Интересно, что там? Кстати, одежда-то не моя. Новая и приятная на ощупь. Мягкие кожаные полботинки мне пришлись в пору. Такой удобный никогда не носил. Ладно, что там с бумагами? И вообще, в той ли я игре оказался? В той, не переживай, раздался голос от стены. Разум сети? Да. Поздравляю, новичок без уровня по имени Гон. Ты теперь в игре. Желаю удачи. А теперь запоминай. Когда потеряешь одну из жизней... то окажешься в данном месте. Сейчас у тебя нулевой уровень по всем характеристикам. Сообщения о продвижении станут приходить на любое твое электронное устройство. Если нет вопросов, то прощай. На тебе и так потратил ресурсов больше запланированного. «Постой!» – воскликнул я. «А где мои кредиты? И с чего вообще тут начинать?» «Документы на столе. А так? Сам разбирайся», – ответил мне разум сети. Больше он со мной не стал общаться. А я потер лоб и посмотрел бумаги. Не так все и плохо. Кредиты зачислены на счет. Есть какое-то удостоверение личности. Ну и, естественно, бонус. Гараж и автомобиль, на котором могу начинать соревнования. Отлично. Довольный, сгреб бумаги и, положив их во внутренний карман куртки, пошел знакомиться с окружающей действительностью. Легкая одежда не спасает от насквозь пронизывающего ветра. Погодка преподнесла сюрприз в виде моросящего дождика и времени, подбирающегося к ночи. Странно, что комнатка воскрешения находится у черта на рогах, а не в том же гараже, у которого, судя по докам, есть надстройка для проживания. Редкие машины проносятся мимо. Прохожие спешат по своим делам, то под зонтом, а некоторые закрывают голову, чем придется. Мне же пока все интересно, так что кручу головой по сторонам и медленно продвигаюсь вперед. «Подвести?» Останавливается возле меня серое авто, и в окне вижу усталое лицо средних лет мужика. «Мне тупик вал нужен. Дом 13-й». Отвечаю, а водила морщится и ни слова не говоря уезжает. Странно. Пожимаю плечами и продолжаю путь. Правда, не расстроился. Рассчитываться с таксистом нечем. Хотя, если вспомнить в бумагах карту и отмеченные на ней точки, то тут осталось пройти всего ничего. На всякий случай решаю свериться и достаю бумаги. Нет, все верно. Скоро уже и тупик. Кстати, можно срезать путь через подворотню. Шаги глухо раздаются в темноте. За мной свернула какая-то пара. Мужчина и женщина. Темно. Не смог рассмотреть их возраст. Они о чем-то переговариваются и держат дистанцию. Даже когда решил их дождаться и остановился, то и они встали. И хрен с ними. Скорее хочу добраться до гаража и посмотреть на свой бонус. Выкинул их из головы и заспешил вперед. «Мужик, парой кредитов не богат?» Заступили мне дорогу из темноты двора две фигуры. «Нету?» – развел руками. «А если поискать?» Раздался сзади женский голос. «Учти, если отыщем, то убивать не станем, но руки с ногами переломаем. Так что сам отдавай». «Да нет у меня». «Хотите, верьте, хотите, нет». Пытаясь в темноте рассмотреть своих собеседников, ответил и чуть бочком в сторону шажок сделал. Не хотелось бы в самом начале получить сломанные руки с ногами. К сожалению, трезво оценивая обстановку, в драке у меня шансов немного. Но сдаваться просто так не собираюсь. «Мужик, ты не прав», — хмыкнул один из этой компании. «Видишь мой ножичек?» Хищно блеснуло лезвие в темноте. «Им тебе шрамиков на личике распишу, а пройдет пара суток, то ты таким уродом и останешься». «Это почему?» — искренне удивился я. «После потери жизни приобретенные увечья, не связанные с...» — начала женщина, но ее оборвал один из мужчин. «Ты чего, родился только что?» — задал он мне вопрос. «Не знаешь же ни хрена». «Ну, можно сказать, что не так давно», — кивнул головой я. «Уровень подтверди», — воскликнула женщина. «А это как?» — спросил я, не понимая, что она требует. «Назови имя и уровень. Например, Вуса уровень 20-й», — сказала она, и в тот же миг над ее головой высветились цифры и медленно потухли. «Ух ты! Прикольно!» — восхитился я, а потом сказал. «Гон, уровень 0». «Твою мать!» — разочарованно сплюнул на землю мужик с ножом. «Да, опять облом», — сказала Вуса. «Пошли отсюда. Пусть этот идет своей дорогой, пока разум нас не штрафанул». Засуетился кавалер женщины и, резко развернувшись, поспешно стал удаляться. Два других мужика бесшумно отступили в темноту, словно тут их и не стояло. «Эй, а что произошло-то?» — поинтересовался я. «Нулевых нельзя обижать. Таковы и правила», — ответила женщина и заспешила за своим приятелем. Пару секунд пялился ей вслед, размышляя об услышанном. Новость приятная, хотя и не слишком-то, так как получается, что имейся у меня уровень чуть выше, то... Да, лихие люди тут есть, и это разуму сети известно, но он не возражает. Отдельно стоящее строение, неказистое, с облупившейся краской на воротах и трещинами на штукатурке, если судить по покосившейся табличке с номером дома и названием переулка, является моим. Правда, так еще и не удосужился узнать, на каких условиях. «Бонус?» — так сказал разум. Но что-то закрадывается у меня сомнение, что все так просто и легко. Обошел гараж с пристройкой на крыше. 5 окон на втором этаже закрывают железные ставни. Ворота на вид массивные и замков не имеют, вероятно, открываются изнутри. Дверь не менее основательная, на ней из баллончика с краской нарисованы всякие непристойности, как и на воротах, но в меньшем масштабе. Да, пока бонус не слишком впечатляет. Посмотрим, что дальше. Надеюсь, что за таким фасадом скрывается нечто стоящее. Один из двух ключей подошел, с натугой, но в замке провернулся. Дверь отворилась с трудом и скрипом. В нос ударил затхлый воздух. Я сразу чихнул. Нашел, где включается свет. В прихожей покосившаяся вешалка на одном гвозде, зеркальный шкаф в слое пыли, какой-то настенный прибор, обшарпанная тумбочка и более ничего. «Пусто», — прокомментировал я, отворяя шкаф. В тумбочке также ничего не нашел. И решил продолжить изыскание, предварительно закрыв за собой входную дверь на внушающий уважение засов. Постоял в раздумьях, куда отправиться в первую очередь, наверх по лестнице, прямо вглубь этого строения, или в боковую дверь, явно ведущую в гараж. «Пойду по ближайшему пути», — решил я и отправился в гараж. Тусклые лампы под потолком горят через одну, посередине ангара. Для гаража слишком он большой, машин на 5, не меньше. Стоит автомобиль, укрытый брезентом. Есть верстак с инструментами и шкаф с книгами. Присутствует письменный стол на резных ножках, на котором в беспорядке валяются какие-то бумаги и чертежи. Угловой диван, прожженный в центре дырой, засален, и на нем валяется пара пустых бутылок. Про пыль и грязь упоминать не стоит, ее тут везде навалом. стащил брезент и застыл в недоумении. Марка автомобиля мне неизвестна. Подобных не встречал. Напоминает старенький Камаро, если не ошибаюсь. Да, моя страсть – мощные машины с двигателями внутреннего сгорания. Их мощь и рев завораживает. Не то, что современные, плавные, беззвучные машины, управляемые автопилотами, доставляющие пассажиров из одной точки в другую. В них даже невозможно ощутить перегрузку старта, когда вдавливают спинку сиденья от набора скорости. Честно говоря, сам подобного не испытывал. Все основывается на теории и рассказах в книгах и фильмах. «Будем дружить?» – провел рукой по капоту машины, но ответа, естественно, не получил. Открыл водительскую дверь и с удовольствием устроился за рулем. В салоне оказалось чисто и опрятно. Пахнет какой-то ванилью и чувствуется, что за машиной ухаживали, чего нельзя сказать об окружающей обстановке. Вытащил ключ из кармана и с огромным трудом удержался, чтобы не вставить его в замок зажигания. Я же теоретик. Водить и то учился на симуляторе, хотя и приближенном к реальной машине. Но там, если правильно помню, лошадиных сил намного меньше. Да, в первую очередь стоит проверить уровни различных жидкостей, прежде чем заводить движок. А то угроблю его и попробуй потом восстанови. Пробубнил, стараясь точнее вспомнить устройство автомобиля и его подготовку к эксплуатации. Увы, данная теория меня не слишком интересовала. Хотелось практики. Настроение, несмотря на окружающую обстановку, поднялось. Чувствую подъем энергии и есть желание немедленно приступить к осмотру и проверке Камара. А это именно она. Прав оказался. Надписи на крышке багажника это подтверждают. Как и шильдик с техническими характеристиками. Движок объемом 6,2 литра. С 550 лошадиными силами двигателя V8. Мощь! Нет, встречались в то время машины и более мощные, а уж с современными их вовсе не сравнить. Но я доволен. Еще бы получить такой бонус. Да я на этой машине... Дух аж захватило, как представил, что выйду на старт и порву всех и вся. В моих руках кубки станут сменяться один за другим. В ворота раздался требовательный стук, а потом прозвенел звонок. «Кого это еще принесло?» Изумился я и отправился посмотреть, не опасаясь ничего. Так прекрасно помню слова повстречавшейся мне бандитки. Пока мой уровень не поднялся, то нахожусь под защитой разума сети. Тем не менее, дверь распахивать не стал, а прильнул к глазку и спросил: «Кто там?» Перед моими глазами мелькнула корочка полицейского удостоверения, а потом и человек, стоящий в форме, позади которого машина с включенными проблесковыми маячками. «Лейтенант Фурк», — представился тот, — «открывайте». Спорить с местными органами власти мне как-то не с руки, но и подчиняться желания нет. Да и не мог я пока ничего нарушить. «Что-то случилось?» — спросил, положив руку на засов. «Я новый хозяин гаража. Все необходимые документы должны уже находиться в базе данных». «Естественно. Поэтому мы и здесь», — хмыкнул Фурк, а потом пояснил. «Нам необходимо забрать то, что принадлежит другому, а тебе оставить бонус от разума сети». «У меня все есть. Ничего не нужно», — чувствуя неладное, ответил, бросив взгляд в сторону стены, за которой стоит прекрасная, желтая с черными полосами машина. Сопротивление полиции, отказ выполнить законные требования, караются штрафными санкциями, вплоть до заключения под стражу и передачи под суд. «Поверь, новичок, спорить бессмысленно. То, что не твое, заберем в любом случае», — усмехнулся тот. «Давай без лишних проблем обойдемся. Моя смена заканчивается, и мне неохота с тобой тут пререкаться». Пришлось открыть дверь. Лейтенант улыбнулся и сделал шаг вперед. «А документы?» — начал я, но полицейский прервал. «Блин, совсем забыл, держи». Сунул мне пакет с бумагами. Замотался вдрызг сегодня. Открыв пакет, стал бегло просматривать бумаги и удрученно вздохнул. Да, радовался рано. Действительно, про комара ни слова. Вместо нее документы на неизвестный автомобиль под названием «Джуз». И счета, необходимые оплатить через месяц. Стою и наблюдаю, как в гараж сгрузили неказистую машинку, а комара загружают на погрузчик. Полицейский, зевая, внимательно наблюдает за процессом и орет на работяг, чтобы не приведи сеть, те не поцарапали кузов. Когда сгружали мой бонус, он так не волновался. Да и бонус-то, честно говоря, так себе. Кузов местами имеет следы рихтовки, есть царапины, резина полулысая. Оставшись один, почувствовал, как вымотался. Денек оказался сложным, длинным и нервным. Обошел свой бонус, прикидывая, к какому классу отнести данное авто. Но так и не решил. По кузову он среднего размера. А под капотом двигатель в потеках масла и застарелой грязи, понял, что он четырехцилиндровый, если верить надписи на кожухе двухлитровый. Про количество лошадиных сил данных нигде нет. Шильдики отсутствуют, а коробка передач и три педали меня ввергли в ступор. Нет, приходилось читать, что когда-то не использовались автоматические коробки передач, но... Да, настроение стало портиться. Поднялся на второй этаж, и, как и ожидал, оно не улучшилось. Холодно, сыро, с крыши капает вода в трех местах, на кровати грязные тряпки и больше ничего. Зато две оставшиеся комнатки, намного меньшие по размеру, немного порадовали. Есть плита и холодильник, пустой, разумеется, ванна, унитаз и раковина. Жить можно. Холодная вода идет, электричество присутствует, но трубы отопления ледяные, а из горячего крана даже не фыркает воздух. В документах, принесенных полицейским, меня озадачили счета. С одной стороны, плата за гараж составляет всего 10 кредитов в месяц, в которую включен расход всех коммуникаций. Без учета расхода или это такой безлимит? Но странно то, что разум сети уведомляет, что станет списывать эти деньги. Мы же вроде в игре. Однако не я устанавливаю правила. И, кстати, всю сумму в банке мне не дадут, единовременно, пока не достигнут 10 уровня. Пока могу тратить, брать не более 100 кредитов. Жесткое ограничение? Расценки мне пока неизвестны. Завтра наведаюсь в банк и пройду по магазинам. Заодно и прикину, что тут к чему. Составив план действий, свернулся калачиком на кровати и уснул. Блин, что-то холодно-то. Проснувшись, невольно сорвалось с языка. На улице погода не изменилась. Мелкий противный дождь с ветром. На полу лужи. Черт, стоило подставить посудину под эти капли, сказал сам себе и отправился в ванну. Сполоснул лицо ледяной водой и провел по небритым щекам рукой. Бритвы, мыла нет, как отсутствует и полотенце, сменная одежда. Еды тоже нет, это бурчание в животе мне подсказало. Так, первым делом в банк. И чего мне разум не вложил в карманы 100 кредитов? Прохаживаюсь возле банка. Он открывается в 9 часов, а я приперся в 8. Наконец-то двери открылись и смог зайти. Посетителей никого. Служащие зевают, а охранник скучающе окинул меня взглядом и уткнулся в красочный журнал. «Чем могу помочь?» — улыбнулся мне пожилой мужчина, выполняющий роль клерка. «Служащих банка не так много, а вот их суммарный возраст внушает уважение. Ни одного молодого лица». «Хотелось бы снять деньги со счета», — сказал и выложил перед ним удостоверение личности. Специалист по работе с клиентами, так у него на бейджике написано, пролистал мой так называемый паспорт, а потом подтолкнул ко мне небольшое устройство с экранчиком и кнопкой с края. «И что?» — вырвалось у меня. «Процедура опознавания», — пожал тот плечами, а потом внимательно на меня посмотрел и улыбнулся. «Нулевой, что ли?» «Ага», — подтвердил я. «Палец приложи, а в экран посмотри». Тяжело вздохнув, покачал он головой. Последовал его указанию, а он сверил что-то в мониторе и молча выдал мне 100 кредитов. «Не спусти все сразу», — Следующую сотню через месяц получишь. Напутствовал он меня. Спасибо, постараюсь. Вежливо ответил и ретировался из банка. Перейдя дорогу, зашел в кафешку, которую заприметил ранее. У стойки стоит пожилая женщина и обслуживает двух мужиков, которые заказали кофе и булочки. Желудок свело судорогой, запах обалденный. Аромат свежесваренного кофе и горячей выпечки так и щекочет нос. «Брать что будете?» – донеслось до меня. Пока я завороженно смотрел на витрину, в которой одних булочек с десяток, не считая различных сладостей. Кофе, круассан и... Кофе какой? Перебила меня продавщица. Со сливками или без? Черный, капучино, латте, сладкий, а может растворимый? Черный и ложечку сахара, пожалуйста. Выдавил из себя, борясь со слюноотделением. Ага, минуту. Нажала на кнопку на кофемашине. Что еще? Пару круассанов и пирожки с яблоками, ответил и скрестил пальцы, чтобы мое любимое лакомство тут нашлось. Сколько? Посмотрела на меня женщина. Что сколько? Не понял сначала, а потом улыбнулся и быстро сказал. 2 круассана и 5 пирожков. 2 кредита, не подсчитывая, назвала она мне цену. Вытащил только что полученные деньги и положил на стойку 5 кредитов. Меньшей бумажки не нашлось. «Ты бы ими поменьше светил», — отсчитывая сдачу, буркнула продавщица. «У меня не тусуется шпана, но залетные вроде тебя заходят». «Спасибо, но мне пока бояться нечего». Озадаченно посмотрел на большую чашку с кофе и выложенные булочки на прилавок. «А как мне это все унести?» — вырвался вопрос. «Каждая булка, точнее пирог». Пирожком назвать такой язык не поворачивается. Весит 300 грамм. «Так ты новенький в игре», — улыбнулась мне женщина. «Меня тетушкой Салли зовут. Если станешь постоянным клиентом, то скидку дам». «Пока обещать не могу», — ответил ей, а потом представился. «Гон — мое имя». «И чем планируешься заняться в игре, Гон?» — спросила она меня. «Как чем?» — удивился я. «Играть». «Хм». Покачала-то головой. «Не советую. Много повидало игроков. Тут не играть, жить надо». «Да?» – удивился я, не рассматривая игру в сети с такой точки зрения. «Конечно!» – убежденно тряхнула та своими черными, как смоль, волосами. «Разум сети не предоставит тебе бонусов, кроме слез в виде стартового капитала и какого-нибудь бонуса. Мне вот достался этот магазин. Но выглядел он...» Она поморщилась. «Ужасно», — уточнил я. «Не то слово. Сарай покосившийся. Все своими руками отстроила и стала жить в свое удовольствие. Уровень, правда, набрала всего 11-й, но потихоньку выше поднимаюсь. Да ты кушай, все свежее. Стараюсь готовить так, чтобы самой нравилось. Посетителей в кафе, кроме меня, пока никого, и тетушка Салли решила со мной пообщаться. Помогла донести до столика моей покупки, а потом и сама присела, напротив, с чашкой чая, предварительно спросив разрешения на составление компании. «А почему ты выбрала данную игру?» – недоуменно спросил я. «Мне кажется, в той же фермерской смогла бы лучше устроиться». «Ой, Гон, ты не совсем понимаешь мои мотивы. Открыть кафе, трактир или иное подобное заведение можно в любой игре, даже космической. Но есть же еще и свои предпочтения. В каком времени, или вернее, атмосфере оказаться? Тут мне комфортно, относительно привычно и занимаюсь любимым делом. Нет, мне предлагалось участие в гонках, производстве и разработке машин, но мне это не интересно, да и не смыслю в подобном ничего. Пахать и сеять не мое, участвовать в драках даже не смешно». А по большому счету, результат был бы везде одинаков. Ты же, как понимаю, выбрал риск. Могу гадать, что бредишь автомобилями и мечтаешь стать гонщиком или конструктором. Я права? А как ты догадалась? Удивился я. Да, машины этой эпохи мне нравятся, как никакие другие. А гоняться действительно хочу. Это несложно. Тем более есть у меня один поклонник, который также увлечен данными железками. «Он гонщик?» – боясь спугнуть удачу, спросил ее. Нет, точнее уже нет, но гонялся. Сейчас проживает свои накопления и придумывает всякие технические штучки, а потом их продает. Познакомиться бы, вырвалось у меня. Да, без проблем, усмехнулась хозяйка заведения. Приходи часов к 6, он тут завсегдатай. Спасибо, искренне поблагодарил, а потом раскланялся и ушел. Работа у Салии прибавилась в виде нескольких посетителей и стало не до разговоров. Заглянул в магазин одежды. Цены приятно удивили, чего не скажешь об ассортименте, точнее его отсутствии. Одинаковые рубашки, однотипные куртки, шапки и те как на подбор. «А чего ты хотел?» – удивился продавец. «За эксклюзивные шмотки цена доходит до 1000 кредитов за трусы. Мои клиенты такими суммами не располагают». «Да, понятно», – кивнул ему и задумался. «Тратить кредиты или повременить? С одной стороны, мне необходимы вещи, но пока непонятно, как смогу заработать. А с учетом встречи в подворотне, то тут с этим не все так просто». Со вздохом купил лишь самое необходимое. Зубную щетку и пасту к ней, бритву с мылом, туалетную бумагу, пару ножей, набор вилок и ложек. За все про все отдал 20 кредитов. Да, деньги тают прямо на глазах. А мне же еще едой стоит затариться. И похоже, без вложений в машину не получится. Черт, нужно экономить. А как, непонятно. Мог бы разум сети раскошелиться на большую сумму. А то кинул, как щенка слепого, в воду и смотрит. Выплыву, хорошо. Потону, черт с ним. Дома, так про себя назвал свой гараж-ангар, разместил еду в холодильник. Продукты с консервами и две бутылки вина прикупил в небольшом магазинчике, случайно обнаруженном рядом. Молоденькая продавщица, разговорчивая и приветливая, потеряла ко мне интерес сразу же, как я признался, что тут всего еще и суток не провел. Тем не менее, она любезно помогла выбрать еду подешевле, но не слишком, чтобы не траванулся. «Неужели есть подобные?» – удивился я тогда, когда она отрицательно качнула головой при моем выборе банки говядины. «Не все имеют достаточно денег, чтобы есть проверенную еду. В данном случае эта говядина сделана не в мироферме, а в монстромире, и какие там использованы ингредиенты», – она пожала плечами, а меня передернула. Урок постарался запомнить. Нужно интересоваться, где и что сделано. Хотя пока не слишком понимаю, каким образом налажена торговля между игромирами. Но для чего она нужна, понятно. Без определенных товаров не выжить ни в одном мире. По словам продавщицы, в нашей игре есть тоже фермерские хозяйства. Но выживать им сложнее, хотя товар ценится дороже. Игроки предпочитают проверенную продукцию. И часто выбирают сделанное тут. Не поверил ей, но она привела простой пример. «Смотри, молоко», – поставила она на прилавок две бутылки. «Одна наша стоит 1,5 кредита, вторая от мирофермера. Она немного дешевле. Ты какую купишь?» «Никакую, молока не хочу», – ответил ей. «Ладно, а ты представь, что тебе оно необходимо». «Так какую?» – не отставала продавщица. «Дешевую бутылку?» – вопросительно спросил ее. «И, возможно, получишь прокисшее», – склонила она голову на бок. «Доставка молока мгновенно не происходит, а здешнее рядом всегда свежее, да и стоит, честно говоря, не намного дороже». Как говорится, принял к сведению, хотя есть что возразить. Тем более, что если бы никто молоко не покупал, то и владелец магазина не стал бы его закупать. «Однако это все со временем узнаю». Передернул плечами. Странно, такое ощущение, что стало холоднее. И как бы понять, чем тут топится дом? Сделал инспекцию труб. И в замешательстве остановился у настенного ящика, в который они заходят. Нагревательный элемент? Похоже, даже дисплейчик имеется, но он не горит. В розетку включено. Нажал на кнопку включения, и ящик ожил. Что-то щелкнуло, хрюкнуло, и у него внутри чуть слышно загудело. Марку ящика прочел и решил документацию на него поискать. «Но где?» «Идиот! А сеть-то тут есть?» Люди же должны общаться, новости узнавать, развлекаться. Для сети нужен компьютер. А его начинка с процессорами и всякими транзисторами вряд ли воспроизводится в таких условиях. Тем не менее, этот вопрос необходимо уточнить. Хотя и есть же космические миры, а там эта техника развита не в пример лучше. Кстати, а почему тут нет каких-то примочек из, я бы сказал, высокоразвитых игромиров? Да, протянул вслух и почесал голову. Вопросов становится все больше, а ответов... Развел руками, а потом решительно выбросил из головы. При случае узнаю, а сейчас не стоит забивать ерундой голову. Спустился в гараж, чтобы поближе познакомиться со своим автомобилем. Явно машинка отведала на своем веку всякого. Погладил ее по капоту, потер переносицу, а потом и полез проверять уровни масла, тормозной жидкости, охлаждающей, все то, что рекомендовал в свое время производитель любой машины. Увы, но вердикт неутешительный. Жидкости менять, тормозные колодки истерты под ноль, покрышки в любой момент могут протереться. Заводить джуса не решился. В баке топливо есть, но как бы движок не угробить. Черт, необходимы запчасти и различные жидкости. Да, в расстроенных чувствах решил продолжить осмотр. И тут мне улыбнулась удача. В бардачке обнаружил книгу производителя по эксплуатации данного авто со схемами и рекомендациями. Бегло пролистал книгу и понял, что обслужить самому тут расплюнуть. Главное найти инструменты. Надеюсь, бросил взгляд, где лежат различные слесарные ключи. Эти подойдут. Дело за жидкостями. А они обнаружились в багажнике в отсеке запасного колеса. Нового. Это меня порадовало. Нет, не запаска. На одном колесе далеко не уехать. А вот за расходные материалы стоит разум усить и сказать спасибо. Хрень какая! Какой криворукий ставил фильтр! И какой мудак придумал такую конструкцию! В очередной раз выругался, когда ключ сорвался с корпуса масляного фильтра. 2 часа бьюсь, а воз и ныне там. Все подготовил, машину на подъемник вывесил. Пришлось попотеть, когда ее туда заталкивал. А потом началась эпопея. Мало того, что фильтр обыскался, в книге он схематично нарисован, так еще он оказался в таком месте установлен, что руки приходится выгибать под немыслимым углом, а усилий на ключ хрен толком приложишь. Из всех достижений перемазался и кожу из кистей рук ободрал. Вздохнул и пошел на очередной подход. На этот раз мне удалось справиться, но облился весь. Масло чуть ли не за шиворот налилось. Странное все же решение. Этак механику каждый раз душ из масла принимать придется. Протирая ветошью лицо, покачал головой. Так, что там с антифризом? Масло решил залить потом, когда опущу машину и начну заливать антифриз и тормозную жидкость. Да, решил вначале слить все жидкости, а потом их одновременно заправить, посчитал, что время сэкономлю. Ну, часть слов про бездаря конструктора забрал, когда прочел, что необходимо открутить сливную пробку того же диаметра, что и масляная. Ключи, мол, одинаковые. А я вот никакой пробки не откручивал и не подумал, что вылилось-то масло всего ничего. Пробки нашел, открутил, с трудом, но не таким, как фильтр. Тут все же поудобнее подлезть. И даже не облился. Так пара капель на лицо попала, да на руки. Мелочь. Чтобы поменять колодки, пришлось опустить машину и откручивать гайки, держащие колесные диски. Затягивал их какой-то великан с помощью огромного рычага. Кое-как, сделав 2 рычага и прыгая на них всем весом, смог колеса снять. И что удивительно, не сорвать ни резьбу, ни шпильки. Повезло? Возможно, а может и металл достойный. Ставить вас обратно или искать где-то покрышки? Вслух спрашиваю, осматривая колеса, и понимая, что лучше бы их поменять в сборе с дисками. Последние имеют приличные потертости, ерунда, и трещины, что плохо. На скорости или при резком торможении диск может не выдержать нагрузки, и последствия окажутся плачевными. Так и не решив, что делать с колесами, занялся колодками. Ну, тут все еще печальнее. Стертые в ноль колодки и проржавевшие направляющие не поддаются. Пошел какой-то преобразователь ржавчины. Так на этикетке написано. И залил их. Желудок намекнул, что пора бы в него чего-нибудь положить. Пока ржавчину разъедает, у меня пару часов в запасе есть. Можно прогуляться по городу. Даже его название не знаю. Но это не так принципиально. А вот вопрос с колесами необходимо провентилировать. Ну и рожа. Удивленно впялился в зеркало на незнакомца с темным цветом кожи, у которого только голубые глаза блестят, даже светлые волосы, и те сейчас в черный цвет окрашены. «Пожалуй, меня необходимо простернуть», — усмехнулся самому себе, хотя и не верю, что смогу легко отмыться. Ванну сполоснул и почистил мылом. Фиг знает, как ее тут до меня использовали. Подцепить какую-нибудь болячку желания нет. Хотя и говорили мне, что тут болезни отсутствуют. Но кто знает, какая идея разума сети посетит. Жаль только, что в магазине не купил специальные моющие средства. Они бы и для меня пригодились. Так как мыло хрена с два с меня грязь отмывает. Нет, что-то смыл, но цвет кожи и волос остался с серым оттенком. Перекусил, выпил кофе с пирожками, после чего отправился пройтись, намереваясь поискать магазин с запчастями. А потом наведаться в кафешку, чтобы познакомиться с человеком, по словам тетушки Солей, когда-то гонявшимся. Надеюсь, он сможет мне что-нибудь подсказать. Хотя и сам разберусь, не маленький. Магазинов с запчастями оказалось на удивление мало. Всего 5. И стоят они полукругом на одной площади. Но отделены друг от друга высоченным забором, и пройти из одного магазина в другой невозможно. Каждому ведет собственная дорога. И чтобы попасть к конкурентам, нужно делать крюк, обойдя пару кварталов. Странно и непривычно. Но не мне судить о правилах. Отправился в ближайший, и первое, что бросилось в глаза – отсутствие охраны. Запчасти лежат на стеллажах, установленных по стенам, а в центре – ну, магазином это назвать сложно – зал? Да, наверное, зал. Стоят диваны, кресла и столики. При моем появлении несколько человек оглянулось, но никто с вопросом «чем помочь и чего желаете» не заспешил навстречу. Брожу среди деталей и понимаю, что мне необходимо прикупить. Множество всего, начиная от амортизаторов с глушителем и заканчивая магнитолой с большим экраном. Ценников тут нет, поэтому отправился на поиски продавца. Тот обнаружился распивающим пиво в компании двух брюнеток, заглядывающих ему в рот и строящих глазки. То, что он продавец, определил по бейджику, на котором еще и слово «консультант» присутствует. «Извини, а колеса сколько стоят?» Прерывая его беседу, поинтересовался я. «Какие?» — посмотрел он на меня мельком и скривил губы. «Ну, понятно, что на его фоне смотрюсь не слишком хорошо. У продавца браслет толщиной с палец на запястье золотом блестит, на пальцах пара перстней, щека татуирована каким-то непонятным знаком». Сам он широк в плечах, с длинными волосами, перетянутой шелковой лентой. «На 15 дюймов для джуса», — ответил, понимая, что название машины вызовет улыбки. Брюнетки синхронно хмыкнули и поморщили носы. Продавец же снисходительно улыбнулся и сказал: «Не держим такого ширпотреба». На этом он посчитал разговор со мной законченным и обратился к своим дамам. «Ладно, уболтали. Сегодня вечером развлечемся, но недолго, а то завтра гонка». Они о чем-то договариваются, а я стою и начинаю злиться. Блин, ну нельзя же так. Понимаю, что от меня отмахнулись. А если начну спорить и права качать, то просто вышвырнут на улицу. Поэтому сдержал готовые сорваться с языка слова и ушел. В следующих торговых залах других магазинов ситуация повторилась почти точь-в-точь. За исключением частностей. Итог, потратил 2 часа и ничего не узнал и не приобрел. Хотя с последним можно поспорить. Опыт и кое-какие знания получил. Соваться в кланы без достижения 20 уровня или без 20 подряд побед, чего никому не удавалось, бессмысленно. Никто не примет. Это если вступить захочешь бесплатно. А так кланы могут принять заинтересовавшись в каком-нибудь гонщике за деньги. Зато потом, если окажешься в клане, тебе станут доступны запчасти по эксклюзивным ценам. Этого вообще не понял. Наверное, по заоблачным, судя по отношению. Кстати, узнал я о гонках. Вступительный взнос составляет 300 кредитов для нулевой серии и 3 миллиона для серии легенды. Да, 3 миллиона кредитов. Это ж... И это только вступительный взнос. Победитель же получает... Ба-ба-ба-ба, барабанная дробь. Миллиард. Есть, правда, одна заковыка. Нулевой чемпионат не один. Таких одновременно проводится 20. От 20 до 40 машин. А в легенде участвует 10 авто. И проводится он раз в 3 года. Путем нехитрого подсчета можно понять, что до легенды добирается всего ничего. Раздумывая над обрывочной информацией и сожалея, что нет компьютера, где тихо и спокойно можно прочесть и взвесить, отправился в кафе. Тетушка Салей при моем появлении приветливо улыбнулась и указала рукой на столик. Мужчина лет 50, с квадратным подбородком и могучими руками. Потягивает компот и закусывает пирогом. «Можно присесть?» — поинтересовался. «Ты кто?» — не отрывая взгляда от хозяйки заведения, спросил он меня. «Гон, мне про тебя Салей сегодня говорила». «А, Гон?» — он взглянул на меня и чуть поморщился. «Да, Салей что-то такое говорила. Присаживайся. Меня зовут Михель. Спрашивай, что хотел». «Хм». В его интонации прослеживается, чтобы поскорее отвалил. «Михель, я в игре второй день. Ничего не знаю и понять не могу». «Нефиг было соваться», — обронил он. «Мне достался гараж и машина. Пытаюсь ее восстановить, но колес пока не нашел. В магазинах нет. В кланы совался». «Зря. Нужно по объявлениям искать. Купи газету и будет тебе счастье», — сказал Михель. И сделал большой глоток компота, незаметно поморщившись. «Думал, что в игре окажется все намного проще. Машина и гонка. А разум сети дал какую-то развалюху, да еще и платить за все. А кредитов-то нет», — пожаловался я. «А на что ты рассчитывал?» — удивился тот и остановил взгляд на мне. «Это хоть и игра, но мы в ней живем по всем правилам. Тут тебе с неба не посыпятся бонусы. На пустом месте не найдешь легендарный меч, дающий ко всем параметрам плюс 10. Он усмехнулся, помолчал, а потом добавил. «А вот вставить поршни в движок, которые дадут плюс 10 к мощности, плюс 10 удачи, плюс 10 к мастерству и плюс 10 к сцеплению, можно». «10 к сцеплению? Это как?» – поразился я. «Молча?» – усмехнулся он. «Ты что, и таких простых вещей не знаешь? Есть гонщик, у него свой уровень, а у машины свой». «И какие же детали имеют уровни?» — спросил я, ошарашенный таким известием. «Все. Все, мой юный друг», — пафосно ответил тот. «Кстати, у Салли гонщицкий уровень нулевой, но есть другой, который отвечает за развитие и направленности личности. Он складывается из приобретенных профессий. Понятно?» «Михель, а у тебя какой уровень?» — поинтересовался я. «Гон, такие вещи спрашивают в исключительных случаях, если это не участие в соревновании». «Но так и быть», — он помолчал. 39-й, отвечает за умение гоняться, остальные не слишком развиты». «А какие остальные?» «Например, механик, всего 15-й, я его не стал развивать, предпочитал нанимать профессионалов с определенного времени». «Мальчики, может вам принести выпить?» — поинтересовалась Салли, незаметно подойдя к нам. «Мне компот», — ответил Михель и почесал подбородок. «Ой, да ладно тебе», — усмехнулась хозяйка. «Сегодня праздник, можно немного расслабиться. А Гону тем более это необходимо. Сейчас кафе закрою и сможем посидеть и поговорить спокойно. Тем более посетителей не намечается. Все серебряную гонку смотреть пойдут и ставки делать. Ты...» — она посмотрела на своего поклонника. Не пойдешь?» «Нет», — твердо заявил тот, но не смог подавить вздоха. «Да ладно», — рассмеялась Салей. «Какая ради меня жертва? Но ничего, есть у меня и для тебя кое-что». Посмеиваясь, женщина удалилась, объявляя посетителям, что кафе закрывается. Мы же с Михелем переглянулись. Я удивленно, а он подозрительно. «Учти, если положил глаз на мою женщину...» «Она не в моем вкусе», — выставил вперед ладони я и чуть не ляпнул о том, что себе бы подыскал моложе. Правда, в данный момент меня дама совершенно не волнует. Так, где-то на заднем фоне маячит, что было бы неплохо, но что неплохо, и сам не пойму. «Да, ну ладно тогда», — сказал мой собеседник и потер кончик носа. Явно к выпивке. Усмехнулся и замер, когда Салли вытащила из подсобки коробку. «Мальчики, даме не поможете?» — обратилась она к нам. «Ты купила панель?» — воскликнул Михель. «Она же стоит чертову гору кредитов!» «Странно, чего это он так? Явно же панель не последней модели. За такую кредитов 100 — красная цена. Блин, опять меряю по меркам реального мира. А тут-то все по-другому». «Решила повесить за стойкой. Пусть работает и посетителей привлекает», — ответила хозяйка Михелю, который уже достал из коробки панель и водрузил ее на ближайший столик. «И это правильно. Уровень повысишь», — ответил он ей, а сам в задумчивости оглядывается по сторонам. «Где у тебя ближайшая розетка и удлинитель?» Требуемое нашлось, и вскоре мы уселись за столик. Хозяйка выставила на стол бутылки коньяка и вина, принесла закуски. «Странно, что меня так приняла. Она меня сегодня увидела впервые, и такое душевное отношение». «Хочу поднять этот тост за хозяйку», — сказал я. «На вашем примере вижу, что трудом и потом можно добиться поставленной цели и остаться человеком». «Спасибо, Гон», — улыбнулась та, а потом посмотрела на Михеля. «Помоги парню, совсем же молоденький». «И что?» — буркнул тот. «Вспомни нас 5 лет назад». «Как 5 лет?» — воскликнул я. «Насколько знаю, в реальном мире не так давно стали люди в сеть уходить». «Ага, но никто не знает, как время идет здесь и там», — усмехнулся Михель. «Давайте не будем об этом. Сейчас уже гонка начнется», — сказала Салей и кивнула на панель, где появилась заставка серебряных стрел. «Это знак клана, гонщик которого выиграл предыдущие соревнования», — пояснила владелица кафешки. На экране показывают отрывки заездов и аварий. Гонки проходят в разной местности, но, например, на одинаковых по форме машинах, которых не встречал ни в одной энциклопедии и в сети не видел. Победители смеются, обливаются шампанским и поднимают над головой различные кубки. Кстати, есть среди них и девушки. «Дамы и господа», – зазвучал голос за кадром, – «приветствуем всех на финале заезда «Серебро». Сегодня мы станем поистине свидетелями увлекательной гонки. А где она пройдет, узнаем после небольшой рекламы. И посмотрим, что гонщикам и их командам подготовил разум сети». На экране пошла реклама, а я озадаченно взглянул на своих собеседников. Начиная с бронзы, гонка проводится в неизвестном всем месте. Мало того, это может оказаться ралли, трековый овал или классика с шиканами, пояснил Михель. «А тренировки?» – озадаченно спросил я. «Так интереснее», – пожал тот в ответ плечами. На это ничего не смог ответить. «Да и что говорить, лучше один раз посмотреть, а потом и поучаствовать».